Глава 11. Предводители народа поселились в Иерусалиме, а остальные бросали жребий. Один человек из десяти селился в святом городе Иерусалиме, а 9 человек оставались в других селениях. Народ благословлял тех, кто сам вызывался жить в Иерусалиме. Вот главы родов нашей области, которые поселились в Иерусалиме. А в селениях Иудеи жили израильтяне, священники, левиты, храмовые рабы и потомки Соломоновых рабов, каждый в своем владении, в своем селении. Поселившиеся в Иерусалиме принадлежали к роду Иуды и роду Вениамина. Из рода Иуды – Атая, сын Азии, сына Захарии, сына Амарии, сына Шифатии, сына Махалалела, потомок Параца. И Маасия, сын Баруха, сына Колхазе, сына Хазаи, сына Адаи, сына Иоярива, сына Захарии, потомок Шилы. Всего в Иерусалиме поселилось 468 человек из рода Параца, люди уважаемые, и из рода Вениамина, Саллу, сын Мишулама, сына Иоэда, сына Педаи, сына Калаи, сына Маасии, сына Итиела, сына Исаии. И с ними Габбай и Саллай. А всего 928 человек. Начальником над ними был Иоиль, сын Зихри, а Иуда, сын Хассенуи, был назначен заместителем правителя города. Из священников Иидая, сын Иоярива, Яхин, Сирая, сын Хилкии, сына Мишуллама, сына Цадока, сына Мирайота, сына Ахитува, распорядитель в Божьем храме, и родичи их, исполнявшие работу в храме. Всего 822 человека. Также Адая, сын Иерахама, сына Пилалии, сына Амцы, сына Захарии, сына Пашхура, сына Малкии и родичи его, главы родов. Всего 242 человека. Также Амашсай, сын Азарела, сына Ахзая, сына Мишеллимота, сына Иммера и родичи его, могучие воины. Всего 128 человек. Начальником над ними был Завдиел, сын Хаггидалима. Из левитов Шимая, сын Хашува, сына Азрикама, сына Хашавии, сына Бунни. Шаббитай и Азават, главы левитов, отвечают за те работы для храма Божьего, которые ведутся за его пределами. Маттания, сын Михея, сын Азавди, сына Асафа, главный певец хвалений, словословий и молитв. Багбукия, второй певец из собратьев его. Авда, сын Шамуи, сына Галала, сына Идутуна. Всего в святом городе было 284 левита. Стражи ворот, Аккуф, Талмон и родичи их, те, кто охранял ворота. Всего 172 человека. Прочие израильтяне, священники и левиты жили в селениях Иудеи, каждый в своем наследственном наделе. А храмовые рабы жили на холме Офил. Их начальниками были Циха и Гишпа. В Иерусалиме над левитами начальствовал Узи, сын Бани, сына Хашавии, сына Маттании, сына Михея. Он был из рода Асафа, из рода певцов, ответственных за служение в Божьем храме. Эти обязанности, возложенные на них царем, были расписаны по дням в особом указе. Питахия, сын Мешезавела, потомок Зераха, сына Иуды, был доверенным лицом царя в том, что касалось нашего народа. Вот селение в сельской местности, где жили люди из рода Иуды. Кирьят-Арба и окрестные селения, Дивон и окрестные селения, Иековцеэл и окрестные селения, Иешуа, Молода, Бетпелет, Хацар-Шуал, Бер-Шева и окрестные селения, Циклак, Михана и окрестные селения, Энримон, Цара, Ярмут, Заноах, Адуллам и окрестные селения, Лахиш и окрестные поля, Азыка и окрестные селения. Люди из рода Иуды расселились от Бер-Шевы до долины Хинном, селение, где жили люди из рода Вениамина. Гева, далее Михмас, Айя, Бетель и окрестные селения. Анатот, Нов, Анания, Хацор, Рама, Гитайм, Хадид, Циваим, Невалат, Лот, Ано и Гехарашим. Левитские роды частью поселились на земле Иуды, частью на земле Вениамина.